просто кусок не лез ему в горло. А иногда он уединялся в своей комнате со стаканом молока и печеньем и совсем не обедал. Его мать, казалось, вообще ничего не ела, а отец приходил с работы все позже и позже и тоже старался уединиться. Настоящие семейные обеды ушли в далекое прошлое. Лис, Джон и Томми боялись сходиться вместе и всячески избегали этого. Они понимали, что если соберутся все втроем, отсутствие четвертого члена семьи станет невыносимым. Поэтому они прятались друг от друга и от себя самих. Все напоминало им об утрате, все бередило свежую рану. Бывали мгновения, когда боль словно бы утихала, но чаще всего для каждого из них она была почти невыносимой. Тренер по хоккею видел, что с Томми происходит что-то неладное. Перед зимними каникулами это заметила и одна из учительниц. В первый раз за все время учебы в школе он совершенно не думал о своих отметках. Без Энни эта сторона жизни, подобно всем прочим, потеряла для него значение. Уиттекер совсем выбит из колеи смертью своей сестренки, как-то раз сказала классная руководительница Томми, учительница математики. Они сидели в школьном кафетерии и пили кофе. Я собиралась на прошлой неделе позвонить его матери, а потом встретила ее в торговом центре. Она выглядит еще хуже, чем он. По-моему, они слишком тяжело переживают смерть своей чудной девочки. — А кто это переживет легко? — сочувственно откликнулась учительница математики. Она сама была матерью и не могла представить себе, как бы вынесла такое, что у Томми совсем плохи дела. Он завалил какой-нибудь предмет. — Пока нет, но все идет к этому, — честно ответила классная руководительница. — Он всегда был одним из лучших моих учеников. Я знаю, как высоко ценят образование его родители. Его отец даже как-то обмолвился, что собирается отправить его в колледж Ivy League, если Томми захочет и сможет туда поступить. Теперь у него это вряд ли получится. Я уверена, что он может выправиться, ведь прошло совсем немного. Со временем боль утихнет. Дай мальчику шанс. Я думаю, что мы должны оставить его и его родителей в покое и посмотреть, как он закончит год. Мы всегда можем позвонить им, если Томми действительно не сдаст экзамена или запустит какой-нибудь предмет. Я просто смотреть не могу на то, как он мучается. Может быть, у него сейчас просто нет выбора. Может быть, в нем происходит что-то серьезное, какая-то внутренняя борьба за выживание. Наверное, это для него сейчас главнее. Может быть, я не должна этого говорить, но в жизни есть более важные вещи, чем история или тригонометрия. Пусть мальчик переведет дыхание и восстановит душевное равновесие. Мы должны помочь ему, чем только можем. «Уже 3 месяца прошло», — напомнила классная руководительница. «Пора бы уже примириться с потерей». Был поздний март. Эйзенхауэр уже 2 месяца жил в Белом доме. Вакцина Салка против полиомиелита успешно прошла испытание. Люсиль Болл наконец-то родила своего широко разрекламированного ребенка. Жизнь стремительно шла вперед, но только не для Томми Уиттекера. Его жизнь остановилась вместе со смертью Энни.